Затем Пугачев, миновав разосланные разъезды, прибыл утром 24-го в Сиитовскую слободу, зажег ее и пошел к Сакмарскому городку, забирая дорогою новую сволочь. Примечание. Слобода Сиитовская, она же и Каргалинская, часто упоминаемая всей истории, находится в 20 верстах от Берды, а от Оренбурга — в 18. Названа по имени казанского татарина Сиита Хайалина, первого, явившегося в Оренбургскую канцелярию с просьбой об отводе земель под поселение. В Сиитовской слободе числилось до 1200 душ, состоящих на особых правах. Он полагал, наверное, что Истатищевый Голицын со всеми своими силами должен был обрядиться к Яицкому городку, и вдруг пошел занять снова Бердскую слободу, надеясь нечаянно овладеть Оренбургом. Голицын, узнав о таковой дерзости через полковника Хорвата, преследовавшего Пугачева от самой Татищевой, усилил свое войско бывшими в Оренбурге пехотными отрядами и казаками. Взяв для них последних лошадей у своих офицеров, немедленно пошел навстречу самозванцу и встретил его в Каргале. Пугачев, увидя свою ошибку, стал отступать, искусно пользуясь местоположением. На узкой дороге против полковников Бибикова и Аршиневского выставил он 7 пушек и под их прикрытием проворно устремился к реке Сакмаре. Но тут к Бибикову подоспели пушки. Он, заняв гору, выстроил батарею. Хорват в последней теснине, бросясь на мятежников, отбил орудие и, обратя в бегство, 8 верст преследовал их толпы и вместе с ними въехал в Сакмарский городок. Пугачев потерял последние пушки, 400 человек убитыми и 3500 взятыми в плен. В числе последних находились и главные его сообщники — Шигаев, Почиталин, Подуров и другие. Пугачев с 4 заводскими мужиками бежал к Пречистенской и оттоле на Уральские заводы. Усталая конница не могла его достичь. После сей решительной победы Голицын возвратился в Оренбург, отрядив Фреймана для усмирения Башкирии, Аршиневского для очищения новомосковской дороги, а Мансурова к Илецкому городку, дабы, очистив всю ту сторону, шел он на освобождение Симонова. Михельсон со своей стороны действовал не менее удачно. Приняв 18 марта начальство над своим отрядом, он тотчас двинулся к Уфе. Против у него для преграждения пути выслано было чикою 2000 человек с 4 пушками, которые и ожидали его в деревне Жукове. Михельсон, оставя их у себя в тылу, пошел прямо на Чесноковку, где стоял чика с 10000 мятежников, и, рассея дорогою нескольких мелких отрядов, 25-го на рассвете пришел в деревню Требикову в 5 верстах от Чесноковки. Тут он был встречен толпой бунтовщиков с 2 пушками. Майор Харин разбил их и рассеял. Егеря отняли пушки, и Михельсон двинулся вперед. Обоз его шел под прикрытием 100 человек и 1 пушки. Они прикрывали и тыл Михельсона в случае нападения. 26-го на рассвете у деревни Зубовки встретил он мятежников. Часть их выбежала на лыжах и верхами и, растянувшись по обеим сторонам дороги, старалась окружить его. 3000, подкрепленные 10 пушками, пошли прямо ему навстречу. Между тем открыли огонь из батареи, поставленной в деревне. Сражение продолжалось 4 часа. Бунтовщики дрались храбро. Наконец Михельсон, увидя конницу, идущую к ним на подкрепление, устремил все свои силы на главную толпу и велел своей коннице, спешившейся в начале сражения, садиться на конь и ударить в палаши. Передовые толпы бежали, брося пушки. Харин, рубя их, вместе с ними вступил в Чесноковку. Между тем конница, шедшая к ним на помощь в Зубовку, была отражена и бежала к Чесноковке же, где Харин встретил ее и всю захватил. Лыжники, успевшие зайти в тыл Михельсону и отразить от него обоз, в то же время были разбиты 2 ротами гренадер. Они разбежались по лесам. взято в плен 3000 бунтовщиков.